Я никогда не искал счастья. Да бросьте же, кому оно нужно? Я всю жизнь искал наслаждений. Давайте не будем говорить о неприятном. О чем не говоришь, того как будто и не было. Если нельзя себе что-то простить, то вполне можно об этом забыть. Семейная жизнь... Да бросьте. Это привычка. Скверная привычка. Но даже с самыми дурными привычками порой бывает трудно расстаться. Пожалуй, труднее всего именно с дурными. Они такая существенная часть нашего «я». Нужно зависеть только от самого себя. Люди свободны, и привязанность – это глупость, потому что привязанность – это жажда боли. Добрый вечер. Я цитировал вам некоторые основные жизненные принципы Дориана Грея, героя одного из самых популярных в мире романов и единственного романа, который удалось опубликовать Оскару Уальду. Уальду был написан им за 3 недели 1890 года, и потом более 4000 раз ставился на сценах театров и более 25 раз экранизировался. Сегодня это Дориан Грей, самый популярный герой классической литературы XIX века. Во всяком случае, это единственный герой писателей-романтиков, поздних романтиков того времени, который до сих пор появляется в боевиках как один из супергероев комиксов. Так сложилось, и почему-то вот те афоризмы, роман гениальный, потому что сплошь состоит из афоризмов, как мог живой человек выдать за 3 недели такой текст, ну, в общем, остается загадкой и до сих пор. Наверное, такова была глубина и парадоксальность мышления Оскара Уальда. Но почему этот герой так кажется мне почти реальным? Почему его лозунги, может быть, самый главный из них, «Я таков, каков я есть, и ничего с этим никто поделать не может». Все эти лозунги стали чуть ли не главными лозунгами молодых людей, абсолютно современных, сегодняшнего дня. Почему это чуть ли не единственный роман до такой остроты, сохраняющий свою популярность? Мало кто сегодня этот роман читал, мы говорили об этом в прошлой передаче, но зато все знают его героя, благодаря, наверное, бесчисленным экранным и театральным образам. Но что в нем такого архиактуального? Что невероятно современного в этой истории о том, как юность сохраняла физическое тело человека, а его старость, душу и изменения хранил портрет? Что-то до такой степени болезненно знакомо в этой истории. Почему Дориан Грей все время кажется нашим современником? Вот об этом сегодня я хотел поговорить. По телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Почему так современен Дориан Грей? Почему его афоризмы кажутся принадлежащими современным молодым людям? Пусть они и не умеют часто выражаться так точно и остро, как великий писатель и рассказчик Оскар Уайльд. 495-956-15-14. Давайте я еще до первой мелодии, все-таки для тех, кто не читал и не помнит, таких много, перескажу краткое содержание романа. Итак, художник Бэзил Холлорд пишет портрет прекрасного молодого человека Дориана Грея. Любуясь этим невероятной красоты изображением, юноша говорит, что он мечтал бы о том, чтобы портрет старел, а он всегда оставался молодым. Случайно он знакомится с другом Бэзила Холлорда, художником лордом Генри, который крайне циник, гедонист, презирающий традиционные викторианские ценности. И Дориан попадает под влияние его губительных идей. В это время он влюбляется в актрису, в юную красавицу Сибилу Вейн, цитирую, девушку лет 17, с нежным, как цветок, лицом, с головкой гречанки, обвитой темными косами, глаза синие озера страсти, губы лепестки роз. Она с поразительной одухотворенностью играет на подмостках нищенского театрика в Эстенде лучшие роли шекспировского репертуара. Но после провала одного из спектаклей он грубо отвергает девушку и тем самым заставляет ее покончить с собой. У Сибилы есть родной брат, моряк Джеймс Вейн. Он клянется отомстить. А Дориан замечает, что после смерти Сибилы на лице портрета появляется злобная усмешка. И понимает, что его желание о том, чтобы портрет менялся и старел вместо него, сбылось. Поддавшись дурному влиянию лорда Генри, Дориан все более и более принимает философию циника, становится все более порочным и развратным, что отражается исключительно на портрете, а сам герой остается молодым и красивым внешне и выглядит на свои 18 лет. Годы спустя художник Бэзил Холлорд пытается выяснить, правда ли вот эти ужасные слухи о преступлениях Дориана, после чего Грей показывает ему портрет и убивает художника, так как именно его считает виновным в своем падении. После убийства его начинают преследовать страхи, которые усиливаются после случайной встречи с Джеймсом Вейном, по-прежнему мечтающим отомстить за смерть сестры. Дориану удается сбежать от Вейна, убедив его, что перепутал его с кем-то другим. И он по-прежнему выглядит молодо, как 18 лет назад. Вейн осознает свою ошибку, но погибает, будучи случайно застреленным. Дориан никак не может найти покоя и решает, что теперь будет делать только добро. Сделав, по его мнению, доброе дело, то есть отпустив на все четыре стороны влюбившуюся в него крестьянскую девушку и даже не обесчестив ее, он идет к портрету, надеясь, что тот стал лучше. Но, взглянув на него, понимает, что и этими его мечтами руководит только тщеславие. В отчаянии Дориан втыкает в портрет нож. Но от этого умирает, разумеется, сам. Слуги находят нетронутый портрет, на котором изображен прекрасный молодой человек, а рядом с ним отталкивающего вида старик, вонзивший себе в грудь нож. В старике они неожиданно узнают прекрасного Дориана Грея. Ну что еще? Редактору Скотт Обсервер в 1890 году Оскар Уальд писал: «Каждый человек видит в Дориане Грея свои собственные грехи. В чем состоят грехи самого Дориана Грея, никто толком не знает. И тот, кто находит эти грехи, привнес их в книгу сам». Конец цитаты. 495-956-15-14. Ну, а в музыке, уж простите мне, сегодня мои вольные ассоциации. Ну что ж, литературоведы и исследователи давно заметили, что как бы вокруг Дориана Грея, кстати говоря, вы помните, мы недавно говорили о Булате Шалуче Акуджаве, родители дали ему имя Дориан, его подлинное имя Дориан, в честь того самого героя романа. Как бы находятся постоянно две силы. С одной стороны, ангел-хранитель, глубоко и искренне любящий Дориана-художник Безил Холлорд, оказывается чем-то вроде его ангела-хранителя. Он видит в Дориане Грее идеал красоты, не идеал человеческой души, поскольку убежден, что за столь прекрасным лицом не может не стоять прекрасного духа. И, наверное, буквально одну цитату из слов, которые произносит в романе Безил Холлорд. Случайное освещение предметов в комнате, тон утреннего неба, Запах когда-то любимый вами и навеявший смутные воспоминания. Строка забытого стихотворения, которое снова встретилось вам в книге. Музыкальная фраза из пьесы, которую вы давно уже не играли. Вот от этих мелочей зависит течение нашей жизни. Только мы не привыкли останавливаться и замечать эти мелочи. Вот еще одни замечательные слова, поскольку как бы сам Безил, обнаружив в Дориане, или пытаясь обнаружить Дориане, за его красотой и глубиной, и искренность души, понимает, смутно понимает, что чем-то рискует, и говорит, кто пытается проникнуть глубже поверхности, тот идет на риск. И кто раскрывает символы, думает о нем, тоже рискует. Вот еще одна замечательная цитата. «Даже без участия нашей мысли или сознательной воли не может ли то, что вне нас, звучать в унисон с нашими настроениями и чувствами, образуя таинственное единство красоты, и атом стремится к атому под влиянием какого-то тяготения или удивительного сродства». Уже позже, в конце жизни, встретив второй раз Дориана, он говорит: «Жаль, я чувствую, что отдал всю душу человеку, для которого она тоже, что цветок в петлице, украшение, которым он будет тешить свое тщеславие только один день». Ну вот, наверное, те цитаты, которые мне запомнились в словах Безила в романе. С другой стороны, от Дориана Грея находится, конечно же, Мефистофель. Или черт, если хотите. Это лорд Генри. Принц парадоксов. Он с помощью своих парадоксов как бы критикует и отрицает все викторианское английское общество. Он соблазнитель, это под его влиянием. Дориан Грей постепенно отказывается от всего доброго в своей душе и от самой души, в сущности, тоже. Ну, наверное, так же, по тому же принципу, какие-то самые характерные цитаты из слов лорда Генри. Попробуйте узнать, по-моему, эти слова соблазнили отнюдь не только Дориана Грея, но и почти весь наш народ. В наш век люди слишком много читают. Это мешает им быть мудрыми. В наш век люди слишком много думают. И это мешает им быть красивыми. Конец цитаты. Смотрите, как здорово. Практически лозунг сегодняшнего дня. Или вот, например. В наши дни большинство людей умирает от ползучей формы рабского благоразумия. И все слишком поздно спохватываются, что единственное, о чем никогда не жалеет человек, было его ошибками и заблуждениями, которых он так старался избежать. Конец цитата. «Благие намерения — это чеки, которые люди выписывают на банк, где у них нет текущего счета». Или вот, например, может быть, самое страшное. «Как раз того, во что человек твердо верит, в действительности не существует. Такова фатальная участь веры. И этому же нас учит любовь. Да, в нынешние времена за все приходится платить слишком дорого. И трагедия бедняков заключается в том, что только самоотречение им посредством. Или вот мечта каждого психотерапевта. Только вслушайтесь. Влиять на другого человека значит передать ему свою душу. Он начнет думать не своими мыслями, пылать не своими страстями. И добродетели у него будут не свои. И грехи, если предположить, что такие-то, что таковые вообще существуют, будут заимствованы. Он станет отголоском чужой мелодии, актером, выступающим в роли, которая не для него написана. Конец цитаты. Именно таким человеком и оказывается, собственно говоря, Дориан. Он как будто отказывается выступать в роли, которую предлагает ему носитель прекрасного Бейзил Холлорд, и принимает роль, которую предлагает ему лорд Генри. Здравствуйте, Евгений Сергеевич. Алло, выключи, пожалуйста. Добрый вечер. Это Евгений звонит из Архангельска. Вот я только что перечитал роман Оскара Уайльда. Конечно, у него пиршество мысли, идеи, так сказать, афоризмы просто, так сказать, энциклопедии, можно сказать. Но знаете, вот Дориан Грей, можно сказать, взял культ жизни чувственной. Вот, в частности, вот здесь цитата, если я сейчас не буду, конечно, полностью зачитывать, я хочу оправдать вот в некоторой степени этот культ гедонизма. Потому что вот в нашей жизни, вот опять же небольшая, в нашей жизни не должно быть места аскетизму, умерщвляющим чувствам, ну, так же, как и грубому распутству, притупляющему. Ну, как вы понимаете, это лорд Генри, правда? Вот, и опять снова... Да, безусловно, потому что он как бы, ну, наставник, это мягко сказано, потому что он действительно... Он пытается похитить, забрать себе душу Дориана. Он ставит... И ему это удается. Да, ему это удается. И да, это же вот слова, которые я уже цитировал, о том, что мне не нужно счастье. Я ищу только наслаждение. Это только это единственное, ради чего стоит жить. Это скажет уже потом сам Дориан. Ну и, кстати говоря, да, естественно, единственное, что мы знаем про грехи Дориана, что он принимает опиум, что тоже близко, увы и ах, и хорошо знакомо. Простите, Евгений Сергеевич, я вас перебил. Да-да-да. И вы знаете, вот я что хочу добавить от себя, как бы, ну, можно сказать, в оправдании этого гедонизма Дориана. Я сам профессиональный музыкант и, так сказать, ну, чувствительный, естественно, к музыке, ко всем остальным видам искусства. Не очень, пока я учился в Москве, в Нищенке, значит, я ходил и по театрам, и по музеям, естественно, все, чем богата Москва, все пытался не упустить. Где-то иногда за счет, так сказать, ну, погрешности во владении своей специальностью музыкальной, можно так сказать. Вот. Но я всегда был очень заинтересован в этом полноводе, так сказать, того, что дает искусство. Вот. И поэтому... Вы считаете... Такой гедонизм не оправдываем. Да, да, да. Такой гедонизм, собственно говоря, оправдывает и сам Оскар Уайльд. Правда... Есть одна проблема. Этот гедонизм должен служить для чего-то. Потому что как ведь из-за чего начинает Дориан пытаться жить как добрый человек? У него ничего не получается. Но он пытается из-за чего? Да из-за того, что несмотря на юность, несмотря на популярность, несмотря на то, что ему все сходит с рук, Что-то у него внутри болит, что-то продолжает болеть. И ведь когда он убивает портрет, он сам приходит к выводу. Да, да, он да. говорит, портрет – это как бы совесть. Да, совесть. И его надо уничтожить. Ну да, он уничтожает. И пытаясь уничтожить совесть, он убивает... Прогнившую совесть, можно так сказать. Да, он убивает себя. Поскольку портрет-то все-таки нарисован ангелом, ну, в кавычках, конечно, ангелом Безилом, который пытался, который пытался обнаружить и почувствовать в нем душу. Можно мне, пока я не забыл, пару слов еще вам лично сказать. Вы знаете, мне очень нравятся ваши музыкальные заставки, я не знаю, как сказать, в ваших передачах. Паузы, паузы мы их называем. Паузы, давайте назовем в паузы, да. Знаете, вот я, так сказать, не знаю, есть ли у вас профессиональное музыкальное образование? Нету. У меня есть профессиональное образование врача, честное слово. Давно хотел вам высказать вот эти такие вещи. Спасибо большое, Евгений Сергеевич. Здравствуйте, Анатолий. Алло, Анатолий есть у нас из Самары? Самара? Да, да, я слушаю вас. Здравствуйте, это мы вас слушаем, Анатолий. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Дело в том, что популярность этого произведения такая большая, в силу того, что это произведение, оно иллюстрирует, в общем-то, жизнь каждого живого существа. Потому что, когда душа приходит в материальный мир, она облекается в материальное тело, отождествляет себя с этим телом. И художником является природа. Она дает нам это тело. Но в силу отождествления души с телом, она имеет желания тела, а не свои. Спасибо, она... Анатолий. Я, знаете, что хочу добавить, потому что очень быстро бежит время нашей передачи. Я вот что хочу сказать, продолжая как бы мысли Анатолия. Я хочу сказать, что в действительности... В глубинной психологии эти процессы называются идентификацией. И вот, наверное, Оскар Уальд, он первым описал одно потрясающее наше тщательно сокрытое желание. Мы ведь действительно пытаемся привязаться к каким-то объектам материального мира, пытаясь магическим путем сохранить молодость, избежать смерти, да? Ну вот можно с некоторым, правда, ну как бы с некоторой относительностью говорить о том, что в сущности люди пьют для того, чтобы вновь почувствовать себя молодыми. Люди привязывают себя к автомобилям, потому что они как бы таким путем пытаются сохранить свою ценность. И переносит совесть, именно совесть, то в водку, то в автомобиль, то в счет в банке, то есть в какие-то абсолютно материальные объекты. Лишь бы, совершая всю ту же самую попытку, которую в поисках наслаждения, они находятся в поисках наслаждения, совершает Оскар, ну, совершает Дориан Грей, простите. Что он делает? Он пытается где-то в каком-то предмете оставить совесть, и сказать, вот совесть там, вот в иконе, например, висящей на стене, а я буду делать, что хочу. Совесть у меня просыпается по воскресеньям, когда я хожу в церковь, ну, скажем. А я вообще-то живу для того, чтобы получать наслаждение. Огромный вопрос для современного человека – это вопрос о том, куда бы ему сунуть совесть. Здравствуйте, Константин. Германия, Константин, алло, алло, пропал Константин из Германии второй раз подряд. Ну, Кость, я надеюсь, что вы все-таки... Я вас слышу хорошо, алло. А мы вас вот только-только услышали, слушаем вас, Константин. Я вас слышу отлично, что-то у вас соединение было. Вы сами уже ответили отчасти на свой вопрос, который вы поставили в начале передачи, почему этот роман... так трогает до сих пор и имеет такое большое значение. Когда вы произнесли слово «Мефистофель» по поводу лорда Генри, Да, действительно, это Дориан Грей. Это, можно сказать, вариант Фауста. Хотя, ну, конечно, да, ну хорошо. Самостоятельная вещь. Не-не-не, давайте уж так говорить, что двоюродный дедушка Оскара Уайльда написал знаменитый роман «Мельмонский талец», в котором и впервые появляется тот самый портрет, на который магическим образом переносится человеческая жизнь. Как идея, конечно. Да-да, вот. Но это идея. Я имею в виду, что параллели, касающиеся, допустим, лорда Генри, который... Шагреневую кожу можно вспомнить. И сам Дориан, который, можно сказать, Фауст. Где-то можно еще... Ну, некоторым, конечно, приближением, скажется, Сибилла Вейн, это, ну, Маргарита. Да, да, конечно, это... Это затронута тема, которую поднимали великие люди, в общем-то, на протяжении это тема, литературы. Это тема добра... Да, допустим, это тема добра и зла, потому что борьбы добра и зла в душе человека и шагреневую кожу, конечно, Бальзак, мы должны вспомнить, раз уж мы начали это перечисление. Спасибо большое, Константин. Ну, еще одна коротенькая музыкальная пауза. Though you're fond of me, you say, still you keep me far away. Oh, why can't we love just like other sweethearts do? What have we got lips for? What have we got arms for? Why do we have stars above? Size for why we say dovey dove. Oh, you know, I know, everything's made for love. What is the dark for? What is the park for? Why are shady lanes? Why is a cozy corner so rosy every time it rains? What if I got you for? What do you have me for? Both thinking of, oh, you know, I know, everything's made for love. And why do we have preachers? Why do we have teachers? Why do we have weddings too? Oh, you know, I know, everything's made for love. And what is a gold band for? And what's the best man for? And why do we all say I do? Слушательница Евгения записала, на мой взгляд, просто гениальное короткое эссе о романе «Дориан Грей». И мне бы очень хотелось, чтобы мы сегодня успели это эссе услышать. Здравствуйте, Александр Геннадьевич, программа «Серебряные нити». Вот что я хотела бы сказать об Оскаре Уайльде и его отношении к красоте. Это одна из особенностей его произведений. Он очень много внимания уделяет перечислению красивых вещей, форм, линий, цветов. Но является ли это чистым эстетством? Или, может, это все имеет более глубокий смысл? Возможно, это все имеет отношение к тому, что называется голографическим принципом. Возможно, Оскар Уайльд чувствовал каждую красивую линию или красивую форму как голограмму, в которой в свернутом виде находится некий идеальный мировой порядок, идеальная гармония. И именно поэтому его так сильно тянуло к описанию всего красивого. Корней Чуковский в своей статье об Оскаре Уайльде писал, что его произведение похоже на узоры персидских ковров. Но узоры – это ведь тоже голограммы, показывающие в свернутом символическом виде взаимосвязь разных аспектов реальности. А в «Дориане Грее», кроме описания внешней красоты, Уайльд рисует причудливые узоры из своих собственных афоризмов, которых очень много в разговорах персонажей. И каждый афоризм – это тоже маленькая голограмма, некий свернутый порядок. Сами герои тоже несколько голографичны. Скажем, актриса Сибилла Вейн, в которую влюбляется Дориан и про которую он говорит, в ней заключены все героини мира. А красота самого Дориана – это не просто красота, в ней тоже заключен некий абсолютный порядок мира, абсолютная гармония. И даже созерцание этой красоты так необычайно вдохновляет художника Бейзила и полностью меняет его восприятие вещей. Рисуя портрет Дориана, Бейзил пытается запечатлеть не внешность, а вот этот самый идеальный порядок, создать голограмму идеальной гармонии, которая выражается во внешности Дориана. Однако во время работы над портретом Дориан попадает под влияние друга-художника лорда Генри, который выступает в этом романе в роли библейского змея-искусителя. И во внешности Дориана начинает выражаться уже нечто иное. Под влиянием разговоров лорда Генри о гедонизме, вечной молодости и той власти над людьми, которую она дает, у Дориана, как говорит художник, появляется особое выражение лица. И вот с этим-то выражением лица художник и рисует Дориана. Он запечатлевает его как раз в тот момент, когда Дориан начинает смутно мечтать обо всем том, что он потом натворил. То есть можно сказать, что художник, рисуя портрет, хотел создать голограмму абсолютной гармонии, а вместо этого создал голограмму безобразия, которая в еще неявном свернутом виде проявилась в особом выражении лица Дориана и потом вовсю развернулась в его реальной жизни. И тут возникает вопрос, так кто же на кого влиял? Дориан на портрет или портрет на Дориана? Это вообще очень характерно для Оскара Уайльда – показывать скрытые связи между нашими мыслями и чувствами и внешней реальностью. Вот, скажем, афоризм лорда Генри. «Самые важные события происходят в мозгах у людей». Уайльд во многих своих произведениях показывает зыбкую грань между внутренним миром и внешним. Грань, которую большинству из нас кажется абсолютно четкой. Но в этом романе нельзя даже понять, кто реальней – сам Дориан или его портрет. И существует ли Дориан без портрета? В самом конце романа выясняется, что нет, не существует. А вот портрет без Дориана вполне. Получается, что портрет реальнее самого человека? Но что же тогда такое реальность? По-моему, это роман о сложном взаимовлиянии и причудливых взаимосвязях внутреннего мира человека и внешних событий, и о роли образов искусства в этом взаимовлиянии. Спасибо. Да уж, существует ли верующий без церкви, человек без автомобиля. И тем не менее существует, отвечает Оскар Уайльд, потому что раз Дориан все-таки воткнул нож в свой портрет, это означает, что и эта его природа оказалась неподлинной. В нем было две стороны. И сторона Бейзила, и сторона лорда Грея, как в каждом из нас. Все зависит от того, будем мы пытаться перенести на какие-то объекты, вещи материального мира свой внутренний мир. Или все-таки научимся прислушиваться к собственной совести. Это невероятно актуальный роман, и каждый афоризм позволяет думать. Кто не читал, прочтите его, умоляю вас. А вообще говоря, в поисках Евгением наслаждения есть одна удивительная вещь, которую я как раз, когда думал о книге Карло Колоди «Пиноккио», обозначил как человеческий каприз. Вот о капризах мы еще не говорили никогда. Давайте попробуем в ближайшую среду поговорить о том, что значит, когда дети капризничают, и что такое капризы у детей и у взрослых. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Everything is sky. Night winds, all a humming. This tender lullaby. Cares of the day have fled my little sleepy head. Stars are in the sky. Time that the prayers were said, my little sleepy head, to a prairie lullaby. Down the trail of dreams, tumble in bed, my tired, my little old sleepies, to a prairie lullaby. Sad.